Глава 41. Даже в кромешной темноте Креол продолжал двигаться. Он понятия не имел, сколько уже прошел и сколько еще осталось. Он понятия не имел, зачем вообще продолжает идти, сам не знает куда. Он просто передвигал ноги. И он передвигал их, пока впереди не забрезжил свет. Это был не портал, а человек. Изумительной красоты женщина, сидящая на изуродованном остове гравицикла. При виде Креола она даже не шевельнулась, и лицо ее осталось безучастным. «Прекраснейшая!» — прохрипел Креол. «Ты все еще здесь?» «Я надеялась», — тихо ответила Инанна. «Я не переставала надеяться». «Помоги! Помоги мне!» Креол сделал последний шаг и протянул богине свою ношу. Безумным отчаянием горели его глаза, но над ней их таилась и надежда. Безумная, отчаянная надежда. Еще несколько секунд Инанна молча смотрела на Креола, а потом легонько коснулась уст Ванессы, провела ладонью до лба, и карие глаза распахнулись. Креол почувствовал, как уже остывшее тело стремительно теплеет, почувствовал биение жизни в своих руках, и по его собственному телу прокатилась волна счастья. «Ванесса! Ванесса!» — забормотал он, осыпая лицо жены поцелуями. «Ну, надо же! Ты назвал меня по имени!» — слабо улыбнулась Вон. «На тебя это так не похоже, дорогой!» Креол тут же угрюмо смолк. Он ужасно устыдился такой вспышки эмоций. Опираясь на руку мужа, Ванесса поднялась на ноги. Она все еще пошатывалась, перед глазами все плыло. К тому же вокруг было холодно, темно и Лэнг. «Вот скажите, у кого-нибудь когда-нибудь был настолько же дерьмовый денек?» — устало спросила Вон. «Меня сегодня убили два раза. Два?» — цензура. «Раза. Причем во второй раз это сделал ты!» «Извини», — сумрачно ответил Креол. «Думаешь, обойдешься одним извинением?» — ткнула пальцем ему в грудь Ванесса. «Ты одним извинением не обойдешься!» «Извини», — повторил Креол. «Слушай, ты серьезно задолбал извиняться?» Креол ничего не сказал. Видимо, решил, что двух извинений и без того чересчур много. Ванесса вздохнула, некоторое время еще поджимала губы, а потом прильнула к мужу и прошептала. «Спасибо, что, ну, вытащил и все такое». «Ты таскаешь в животе кое-что мое», — хмуро буркнул Креол. «Думаешь, я куда-то тебя отпущу?» Инанна тем временем распахнула небольшой портал. Креол не стал спрашивать, куда он ведет. Просто молча переступил светящуюся черту. Не в силах взглянуть Инанне в глаза, он чуть слышно произнес. «Прекраснейшая. Я ошибался». «Все мы порой совершаем ошибки», — кивнула богиня. «Я... очень сильно ошибался. Наверное, теперь ты никогда меня не простишь». «О, человек!» — улыбнулась Инанна. «Даже если твои грехи достигнут облаков на небе, и ты попросишь прощения у меня, я прощу тебя. Даже если ты придешь ко мне с грехами, равными земной тверди, я дам тебе прощение. Нет такого человека на свете, которого я не простила бы». «Пусть так, но...» «Незачем больше об этом, друг мой!» — отмахнулась богиня. — Ступай с миром. И ты, дитя мое. Я рада, что наш общий знакомый отпустил тебя еще раз. — Кстати, он же сказал, что больше исключений не будет, — вспомнила Ванесса. — Да, с каждым разом уговорить его все труднее, — согласилась Инанна. — Кого? — не понял Креол. — Во ком? — Да не обращай внимания, мы о своем, о девичьем, — отмахнулась Ванесса. — Ну что, пойдем? «Ты ничего не забыла, дитя мое?» — строго спросила Инанна. «Да нет, вроде бы. А, точно! Где бриллиант? Хуби, я вижу, вот он. Спит, что ли? А где мой вампир?» «Вернулся на Серую Землю со своими собратьями», — ответила Инанна. «Я говорю не о нем. Ты разве не собираешься вернуть то, что я тебе одолжила?» «А-а-а!» — разочарованно сняла диадему Ванесса. «Вот, возьмите. Надеялась, что я не вспомню?» «Немножко», — честно призналась Вон. Инанна укоризненно покачала головой, но в ее глазах притаилась смешинка. Вновь украсив свое чело божественной диадемой, она посмотрела туда, где еще недавно высился кадав, и удовлетворенно произнесла. «Все-таки я не зря верила в тебя, Креол Урский. Думаю, я все-таки выбью тебе высшего мага». «Не надо», — с трудом выдавил из себя Креол. «Я не заслужил». «О-о-о!» — вскинула брови Нанна. «Ну что ж, как пожелаешь». Она повела дланью, и портал закрылся. Ванесса успела только помахать и Нане напоследок, а Креол... Креол расцарапал себе щеки и взвыл. «Чрево Тиамат! Зачем я отказался?» Он уже безумно сожалел о своих словах. Оставшись посреди темной равнины, Инанна еще некоторое время стояла, задумчиво улыбаясь. Она бросила лукавый взгляд в сторону храма ночи, чуть слышно усмехнулась и, наконец, негромко сказала. «Пойдемте, друг мой, нас ждут дома». Стоявший обок лот Гвайдеон почтительно кивнул, и богиня удалилась рука об руку со своим верным паладином. За спиной у него распахнулись крылья. Носящий желтую маску смотрел им вслед довольно долго. Жрец древних уже давно сидел на ступенях своего храма и пытался понять, как так вышло. Он был абсолютно уверен, что не ошибся в этом смертном. И Йоксотхотх был абсолютно уверен. Чего же они не учли? Где просчитались? Рядом негромко звякнуло. То переступил с ноги на ногу Астромарий. После гибели Шабнигурата король-палач отправился именно сюда, в храм ночи. Здесь он и переждал последующее событие, отстраненным наблюдателем. Это место оказалось великолепной точкой обзора, весь Инкванок как на ладони. «Похоже, вы проиграли», — безразлично произнес Астромарий. «Да, похоже на то», — неохотно согласился носящий желтую маску. «Уже второй раз не срабатывает. Наверное, пора что-то менять в системе». Жрец древних устало вздохнул. На какой-то миг он пожалел, что не смог в свое время совершить то, что когда-то совершил Мардук, а сейчас повторил Креол. Не смог отвергнуть соблазн. «Знаешь, у меня ведь когда-то было имя», — пробормотал архидемон. «Полагаю, что было», — согласился Астромарий. «Вряд ли при рождении тебя назвали носящим желтую маску. Разве что твои родители тебя ненавидели». Носящий желтую маску издал горький смешок. Обратив к Астромарию гладкий лик своей маски, он спросил. «А почему ты все еще здесь?» «Я так и не получил обещанные мне платы», — напомнил Астромарий. «Теперь уже и не получишь», — хмыкнул носящий желтую маску. «Предприятие обанкротилось». «В таком случае хотя бы переправь меня в другой мир», — потребовал Астромарий. «У меня нет желания торчать с тобой на пепелище». «Мне ты здесь тоже не нужен», — равнодушно кивнул носящий желтую маску. «Я могу отправить тебя куда угодно. Куда ты хочешь, бывший король?» «Мне все равно. Доверяю твоему выбору». Носящий желтую маску снова усмехнулся. Он на миг задумался, глянул туда, где раньше светились порталы Инанны, и щелкнул костлявыми пальцами. Прежде чем Астромарий успел что-либо сообразить, чернота Лэнга сменилась изумрудным лугом и белыми пушистыми облаками. «Прощай, бывший король», — донеслось ему вслед. На раскопках стоял полуденный зной. Работники из местных разошлись на сиесту, или как там это у них называется, в лагере остались только иностранцы. Профессор Адальберт Грин потел в палатке, обмахивался платком и досадливо думал, что даже в этих широтах ноябрь не имеет права быть настолько жарким. Черт же его дернул отправиться через полпланеты в какое-то забытое богом место. Работал бы сейчас в тиши своего кабинета под кондиционером. Сидящий напротив Саймон Чарлтон деловито намазывал на хлеб мармелад. В отличие от профессора, он был несказанно рад факту своего присутствия здесь, поэтому на погоду не жаловался. Первая в его жизни настоящая экспедиция. Первая настоящие раскопки. Первая настоящая гробница. Что такое в сравнении с этим какие-то 90 градусов по Фаренгейту? «Саймон, ты ничего не слышал?» — вдруг спросил Грин. «Мне что-то показалось, какой-то звук». «Вроде бы нет, хотя какое-то постукивание», — откликнулся ассистент. «Да-да, постукивание. Еще вот это... Шлеп-шлеп, слышишь? А это, по-моему, снаружи. Профессор, смотрите! Они вскочили одновременно. Через входное отверстие был отлично виден спуск в гробницу, из которой кто-то выходил. Разумеется, внизу никого быть не могло. Без специального разрешения на объект никто не допускался. Профессор терпеть не мог всяких зевак. Но теперь, прямо из гробницы, из его драгоценной гробницы, поднимался мрачный, перемазанный кровью и совершенно голый мужчина. К нему прильнула молодая женщина с азиатскими чертами лица, а шею обвивала длиннющая железная цепь. За этой парочкой следовал здоровенный детина в традиционной арабской одежде. Саймон протер глаза. На секунду ему показалось, что у детины всего один глаз, а изо лба торчит рог. Но нет, просто показалось. «Как вы там оказались?» – пролепетал он. «Тут запрещено посторонним». «Пошел вон», – грубо ответил тип с цепью. Его спутница оказалась несколько дружелюбнее. Она выдавила натянутую улыбку, помахала ладошкой и спросила, осматриваясь по сторонам. «А где мы вообще?» Вы что?» «Что это за место?» – терпеливо уточнила женщина. «Лагерь археологической экспедиции рядом с крепостью Дирхелер», – промямлил Саймон. «К черту подробности, в какой мы стране?» «Турция? Хакяри?» «Это моя гробница», – тихо произнес креол. «Когда-то здесь был крайний север империи Шумер. Вон там раньше протекал исток Евфрата. Это здесь я пролежал 5000 лет». Ванесса опасливо покосилась на археологов, но они вроде бы не расслышали. Хотя точно сказать нельзя. Вон какие очумевшие рожи. Интересно, за кого они их с креолом принимают? Конечно, ни профессор Грин, ни Саймон не узнали ту высохшую мумию, которую они несколько лет назад обсуждали в Сан-Франциско. Хотя профессор все эти годы ее вспоминал, гадал, куда же она все-таки исчезла из его квартиры, какому идиоту понадобилось ее красть. Он и в экспедицию-то отправился лишь потому, что ему все не давало покоя та загадка. С помощью Хубаксиса Ванесса поспешила увести креола подальше. Не дай бог, археологи пристанут с расспросами или вообще вызовут полицию. По счастью, те были так изумлены, что даже не подумали остановить странную троицу. Только молча хлопали глазами. Спустя минуту Саймон все же спохватился, бросился вслед, но на дороге уже никого не было. Пришельцы из гробницы словно провалились сквозь землю. Хотя на самом деле они исчезли в прямо противоположном направлении. Хубаксис уже более или менее очухался, так что без труда поднялся в воздух. Отрастив на спине два горба, чтобы не уронить седоков, Джим прогудел. «Куда прикажешь тебе доставить, хозяин?» «Куда-нибудь, где я смогу обдумать», – медленно ответил креол. «Обдумай что?» – тут же спросила Ванесса. «То, что произошло». «А что произошло-то?» «Я лишился магии. Я лишился силы. Я лишился всего. Вот что произошло». «Да, это полный отстой», – согласилась Ванесса. «Да нет. Возможно, это даже к лучшему». «К лучшему?» – ужасно удивилась Ванесса. «Я многого не понимал». Устало закрыл глаза креол. «Не видел, что с самого начала иду не в ту сторону. Мне нужно кое-что переосмыслить». В безоблачном небе светило солнце, и в его лучах к горизонту летела туманная бочкообразная фигура. На ее спине обнялись двое, и в их душах воцарился покой.